В уголке подручный гангстер разговаривал с зареванной пухлой девицей, которая в первом акте опоздала на выход, из-за чего в спектакле возникла полминутная дырка. Сейчас девица бодро колотила себя по голове и приговаривала: «Господи, убить меня мало!» «Ей-богу, это классная потеха!» — бубнил гангстер, опасливо размазывая по щекам вазелин. «Сечешь? В таких делах оно самое главное!» «Извините». Фрэнк протиснулся к двери гримерной, которую вместе с другими актрисами занимала его жена. Он постучал и вроде бы услышал «Войдите!» Осторожно заглянул в комнату. Эйприл была одна. Сидя на вытяжку перед зеркалом, она снимала грим. Прежде чем повернуться к мужу, она сощурила воспаленные глаза и послала ему слабое подобие поклонной улыбки. «Привет, ты уже готов?» Фрэнк закрыл двери и сотворил мину, которая должна была передать его любовь, сочувствие и юмористическое отношение к провалу. Он собирался чмокнуть жену и сказать: «Знаешь, ты была великолепна». Однако что-то неуловимое в ее позе говорило о том, что лучше ее не трогать, а заготовленная похвала будет совсем не к месту и прозвучит снисходительно или, по меньшей мере, наивно, сентиментально и чересчур серьезно. Да, кажется, триумф не случился. Не зная, чем занять руки, Фрэнк небрежно кинул в рот сигарету и звучно щелкнул зиппо. «Похоже на то», — ответила Эйприл. «Сейчас я буду готова». «Все нормально, не спеши». Фрэнк сунул руки в карманы и уставился на ботинки, в которых поджались усталые пальцы. Может, все-таки стоило сказать: «Ты была великолепна»? Дежурная фраза, но все же лучше того, что он ляпнул. Предстояло еще выдумать, что говорить потом, но сейчас в голове крутилась лишь мысль о двойном виски, который он выпьет в компании Кэмпбеллов. Глянув в зеркало, Фрэнк сжал челюсти и слегка наклонил голову, чтобы лицо оказалось уже и внушительней. Вид, который он с детства придавал своему отражению и который никогда не удавалось ухватить фотографам, но вздрогнул, заметив, что за ним наблюдают. В зеркале он увидел неуютно пристальный взгляд жены, через секунду сместившийся на среднюю пуговицу его пальто. «Окажи мне услугу», — попросила Эйприл. «Дело в том...» Казалось, из последних сил она старается, чтобы голос ее не дрожал. «Понимаешь, Милли и Шеп хотели где-нибудь посидеть. Скажи, мы не можем, ладно? Мол, надо отпустить няньку или что-нибудь такое». Не вынимая рук из карманов и ссутулившись, Фрэнк на негнущихся ногах прошелся по комнате, точно адвокат из пьесы, обдумывающий деликатную заковыку в деле. «Знаешь, я уже сказал, что мы идем. Только что столкнулся с ними за кулисами». «Да? Ну так скажи, что напутал. Делов-то». «Слушай, не надо так. Я подумал, дерябнуть будет совсем неплохо, вот и все. Теперь как-то невежливо отказываться, а? Согласись». «То есть ты не скажешь?» Эйприл закрыла глаза. «Ладно, тогда я сама. Премного благодарна». В зеркале ее голое, блестящее от кольт крема лицо казалось сорокалетним и измученным физической болью. «Да погоди ты! Не заводись, а! Я же не сказал, что не пойду. Просто они сочтут это ужасной грубостью. Это уж так. И я тут ни при чем». «Ладно, если хочешь, иди с ними, только дай ключи от машины». «Ну вот, начинается. Почему ты всегда...» «Слушай, Фрэнк...» Эйприл не открывала глаз. «Я никуда ни с кем не пойду. Мне не здоровится, и я...» «Хорошо». Фрэнк попятился, выставив перед собой дрожащие руки, точно рыбак, сосредоточенно демонстрирующий длину небольшой рыбы. «Все, все. Извини. Я скажу. Сейчас вернусь. Извини». пол под ногами гулял, будто палуба корабля, когда он прошел в закулисную часть, где какой-то человек фотографировал узкоплечной камерой со вспышкой. Замерли. Чудненько, чудненько. А актер, игравший отца Габриэллы, уговаривал пухлую девицу, которая, похоже, опять нацелилась плакать, что нужно просто вычеркнуть этот вечер и больше ничего. «Ну что, вы готовы?» — спросил Шеп Кэмпбелл. «Боюсь, нам придется свалить. Понимаешь, Эйприл обещала няньке вернуться пораньше, и вот надо...» Физиономии супругов огорченно вытянулись. Милли покусывала нижнюю губу. «Вот тена», — сказала она. «Что, Эйприл шибко переживает? Бедняжка». «Да нет, она ничего, дело не в том, правда. С ней все нормально. Просто нянька ждет, и вот...» За 2 года их приятельства это была первая подобная ложь, и троица, глядя в пол, прошла через ритуал натужных улыбок и пожеланий спокойной ночи, но всем было паршиво. Эйприл ждала мужа в гримерной, приготовив любезную светскую улыбку для любого встречного лауреата, однако им удалось ни с кем не столкнуться. Через боковую дверь они выбрались в пустой гулкий коридор, и все его 50 мраморных ярдов, исполосованных лунным светом, шли молча, не касаясь друг друга. Темнота пахла школой, карандашами, яблоками и конторским клеем, отчего у Фрэнка сладко защипало в глазах, и он увидел себя 14-летним, когда жил в Честере, Пенсильвания. Нет-нет, в Энглвуде, Нью-Джерси. И все свободное время планировал путешествие поездом на западное побережье. В железнодорожном атласе он изучил варианты пути, неоднократно отрепетировал, как будет держаться в бродяжных джунглях, учтиво, но при необходимости даст в морду. И в витрине военного магазина полностью подобрал свой гардероб. Джинсы и куртка Левайс, рубашка хаки с погончиками, высокие ботинки с остальными набойками на каблуках и носах. Отцовская старая фетровая шляпа, изнутри проложенная свернутой газетой, отлично держалась на голове и была хорошим мазком в образе «Честная бедность». А все необходимое в путешествии умещалось в рюкзак, который был искусно укреплен клейкой лентой, заодно скрывавшей бойскаутскую эмблему. Наиприятнейшей особенностью плана была его абсолютная секретность, сохранявшаяся до тех пор, когда в школьном коридоре он, поддавшись порыву, пригласил в попутчики жирного Крепса, которого в то время считал своим лучшим другом. Тот опешил. «Чего? Товарняком?» А потом загоготал. «Ну ты даешь, Уиллер! Интересно, далеко ли ты уедешь? Как это тебе втемяшилось? В кино, что ли, подглядел? Знаешь что? Хочешь, скажу, почему все считают тебя придурком? Потому что ты придурок и есть, вот почему!» А знакомые запахи разбередили душу, и Фрэнк, взглянув на бледный профиль жены, допустил ее грустное детство в орбиту своих ностальгических воспоминаний. Такое бывало нечасто, поскольку ее сухие рассказы не давали повода сентиментальничать. Я всегда знала, что всем на меня плевать, и ни от кого не скрывала, что мне это известно. Но сейчас школьные ароматы напомнили один случай, когда посреди урока у нее начались месячные, ошеломившие своей внезапностью и обильностью. Сначала я как дура просто сидела, а потом было уже слишком поздно. Рассказывала Эйприл. Фрэнк представил, как она выскочила из-за парты и бросилась вон из класса, а 30 мальчиков и девочек в немом удивлении смотрели на красное пятно размером с кленовый лист на заду ее белой полотняной юбки. В кошмарной тишине коридора она мчалась мимо дверей, за которыми бубнили ученики, роняла и подхватывала учебники и вновь бежала, оставляя на полу след из аккуратных кровавых капелек. Она подбежала к медкабинету, но войти побоялась, и другим коридором полетела к пожарному выходу, где стянула и повязала на поясе свитер. Послышались чьи-то шаги, и она выскочила на залитую солнцем лужайку, но домой шла медленно, с высоко поднятой головой, чтобы всякий, кто выглянет из сотни окружающих окон, подумал: ученицу в обычно повязанном на бедрах свитере отправили с каким-то обычным школьным поручением. Наверное, теперь, когда через пожарный выход другой школы, не такой уж далекой от той нью-йоркской, они прошли во двор, ее лицо и походка были точно такими же, как в тот день. Фрэнк надеялся, что в машине Эйприл сядет рядом, и он обнимет ее за плечи, но она сжалась в комочек и, притиснувшись к дверце, смотрела в окно на мелькавшие огоньки и тени. Тараща глаза и покусывая сжатые губы, Фрэнк рулил, переключал скорости и, наконец, сочинил фразу. «Знаешь, в этом спектакле ты была единственным живым человеком. Ей-богу, я серьезно». «Ладно, спасибо. Просто не надо было связываться с этим дурдомом, вот и все». Фрэнк расстегнул тугой воротничок, чтобы вздохнуть свободнее и одновременно напитаться чувством зрелой умудренности, исходившим от шелкового галстука и вискозной рубашки. «Ох уж я бы вздул этого... как его? Режиссер-то!» «Он не виноват». «Ну тогда всю эту свору. Все они говнюки, ей-богу. Где только были наши мозги, главным образом мои. Ты бы ни за что к ним не сунулась, если б мы с Кэмпбеллами тебя не уломали. Помнишь, как мы узнали об этой затее? Ты еще сказала, что, вероятнее всего, они окажутся сборищем идиотов. Да, зря я не прислушался». «Хорошо, только можно больше об этом не говорить?» «Конечно, можно». Фрэнк хотел похлопать жену по коленке, но та была слишком далеко. «Разумеется. Просто я не хочу, чтобы ты переживала, вот и все». Уверенно и плавно он вывел машину с ухабистого проселка на твердую примизну шоссе номер 12, чувствуя, что и сам, наконец, обрел почву под ногами. Свежий ветерок взъерошил его короткую стрижку и остудил мысли, после чего фиаско лауреатов предстало в своем истинном виде. Оно не стоило того, чтобы трепать себе нервы. Разумные люди не тратят душевные силы на подобную ерунду, и всякие другие нелепости смертельно скучной работы и смертельно скучной провинциальной жизни. Финансовые обстоятельства могут швырнуть человека в эту среду, но важно, чтобы она его не засосала. Главное — всегда помнить, кто ты есть. Знакомой дорожкой, проторенной усилиями не потерять себя, мысли Фрэнка устремились к первым послевоенным годам и обшарпанному дому на Бетюн-стрит в той части Нью-Йорка, где западный край Гринвич-Виллидж плавно переходит в береговые пакгаузы, где соленый ветерок сумерек и басовитые речные трубы ночи наполняют воздух обещанием путешествий. Ему было чуть за 20, вместе с потертым твидовым пиджаком и линялыми рубашками он гордо носил титулы «фронтовик» и «интеллигент» и владел одним из трех ключей от однокомнатной квартиры, двумя другими ключами и правом каждую вторую и третью неделю пользоваться хатой, обладали два его однокашника по Колумбийскому университету, каждый из которых вносил треть квартплаты, составлявшей $27. Те двое, бывший летчик-истребитель и бывший морской пехотинец, были старше и вальяжнее в земных удовольствиях. Их запас охочих девушек казался неисчерпаемым. Но вскоре Фрэнк, к своему робкому изумлению, стал их нагонять. То было время удивительно быстрых наверстываний и головокружительного роста уверенности в себе. Одинокий исследователь железнодорожного атласа, он так и не вскочил на свой товарняк, но теперь уже никакой Крепс не назвал бы его придурком. Армия взяла его в 18, в Германии швырнула в последнее весеннее наступление, а затем, прежде чем отпустить, одарила бестолковым, но веселым годовым туром по Европе, и с тех пор жизнь набирала обороты. Разболтанность его натуры,